Глава 8. Семейная сцена. Как предвидел Атос, кардинал скоро сошел вниз. Он отворил дверь в комнату, где были мушкетеры, и нашел Портоса, занятого игрой в кости с Арамисом. Быстрым взглядом он окинул все углы комнаты и заметил, что одного недостает. «Где господин Атос?» — спросил он. «Ваше высокопреподобие», — отвечал Портос. «Он отправился вперед, чтобы осмотреть дорогу, которая, по словам трактирщика, не совсем безопасна». «А вы что делали, господин Портос?» «Я выиграл 5 пистолей у Арамиса». «Теперь вы можете ехать со мной?» «Мы готовы повиноваться вашему высокопреподобию». «Итак, на коней, господа, потому что уже довольно поздно». У ворот конюх держал за поводье лошадь кардинала. Несколько далее, в тени, были видны 2 человека и 3 лошади. Эти 2 человека должны были проводить Миледи к форту де ла Пуант и наблюдать за ее отправлением. Конюх подтвердил кардиналу то, что сказали 2 мушкетера об Атосе. Кардинал сделал одобрительный знак и продолжал путь с теми же предосторожностями, как и прежде. Оставим его на пути к лагерю с конюхом и 2 мушкетерами и возвратимся к Атосу. Около 100 шагов он ехал по дороге в лагерь, но, потеряв трактир из виду, повернул направо и, сделав оборот назад, спрятался в чаще леса, чтобы следить за проездом кардинала. Потом, узнав вышитые шляпы своих товарищей и золотую бахрому кардинальского плаща, он дал им скрыться за поворотом дороги и, потеряв их из виду, поскакал в трактир, куда его впустили без затруднений. Трактирщик узнал его. «Начальник мой», — сказал Атос, — «позабыл сказать даме одну важную вещь и прислал меня за этим». «Войдите», — сказал трактирщик, — «она еще в своей комнате». Атос воспользовался позволением, тихо взошел по лестнице и сквозь полуотворенную дверь увидел Миледи, надевавшую шляпку. Он вошел в комнату и запер за собой дверь. Атос стоял перед дверью, завернувшись в плащ, надвинув шляпу на глаза. Видя эту фигуру, безмолвную и неподвижную, как статуя, Миледи испугалась. «Кто вы? И что вам нужно?» — вскричала она. «Это она», — прошептал Атос. И, опустив плащ и подняв шляпу, он подошел к Миледи. «Узнаете ли вы меня, сударыня?» — спросил он. Миледи сделала шаг вперед и потом отступила, как при виде змеи. «Прекрасно», — сказал Атос. «Я вижу, что вы меня узнали». «Граф де ля Фер», — прошептала Миледи, бледнее и отступая до самой стены. «Да, Миледи», — отвечал Атос. «Граф де ля Фер, который нарочно возвратился с того света, чтобы иметь удовольствие вас видеть. Садитесь и поговорим, как говорит господин кардинал». Миледи, объятая неописуемым ужасом, села, не говоря ни слова. «Вы демон, посланный на землю», — сказал Атос. «Ваша власть велика, я знаю. Но вам известно также, что с Божьей помощью люди побеждали самых ужасных демонов. Вы уже раз встретились мне на пути, и я думал, что истребил вас, сударыня. Но или я ошибаюсь, или ад воскресил вас». Миледи вскочила со стула. В глазах ее сверкала молния. Атос не трогался с места. «Вы считали меня умершим, не правда ли? Как я считал вас мертвой. Имя Атоса скрыло имя графа де ля Фер, как имя Миледи Винтер скрыло имя Анны Бейль. Вы, кажется, так назывались, когда ваш достойный братец обвенчал нас». «Право, наше положение очень странное», — продолжал Атос, смеясь. «Мы жили до сих пор потому только, что считали друг друга мертвыми. Воспоминание не так тяжело, как само лицо, хотя иногда воспоминания бывают ужасны». «Но», — сказала Миледи глухим голосом, — «что привело вас ко мне и чего вы хотите? Я хочу сказать вам, что, оставаясь для вас невидимым, я не терял вас из виду. Вы знаете, что я делала? Я могу рассказать вам день ото дня все ваши поступки, со вступления вашего на службу к кардиналу до сегодняшнего вечера». Улыбка недоверия мелькнула на бледных губах Миледи. «Послушайте. Вы та женщина, которая отрезала две бриллиантовые подвески с плеча герцога Бекингема. Вы вели дело с похищением госпожи Бонасье. Вы, любя де Варда, приняли вместо него Д'Артаньяна. Вы, думая, что де Вард обманул вас, хотели убить его рукой соперника. Вы наняли двух убийц для этого соперника, когда он открыл вашу тайну. Вы, видя, что он остался невредим, послали отравленное вино с фальшивым письмом. Вы, наконец, в этой комнате, на этом стуле, где я сижу, дали обещание кардиналу Ришелье убить герцога Бекингема, взамен чего он позволил вам убить Д'Артаньяна. Миледи была бледна, как смерть. «Но вы сатана!» — сказала она. «Может быть», — отвечал Атос, — «во всяком случае, выслушайте меня. Убейте или заставьте убить герцога Бекингема, это для меня все равно. Я его не знаю, к тому же он враг Франции. Но не смейте тронуть и волоска Д'Артаньяна, которого я люблю и защищаю. Или, клянусь вам головой моего отца, ваше преступление будет последним». «Д'Артаньян жестоко меня оскорбил», — сказала миледи глухим голосом. «Д'Артаньян умрет». «В самом деле? Но разве вас возможно оскорбить, сударыня?» — сказал, смеясь Атос. «Он вас оскорбил, и он умрет?» «Он умрет!» — повторила миледи. «Сначала она, потом за ней и он!» Атос был поражен. Вид этой твари, в которой не было ничего женского, навел на него ужасные воспоминания. Он подумал, что когда-то в менее опасном положении, чем теперь, он хотел принести ее в жертву своей чести. Мысль об убийстве охватила и жгла его, как лихорадка. Он встал, вынул пистолет из-за пояса и зарядил его. Миледи, бледная как труп, хотела закричать, но издавала только глухие звуки, походившие на вой дикого зверя. Прижавшись к темным обоям, с распущенными волосами она казалась воплощением ужаса. Атос тихо поднял пистолет, протянул руку так, что пистолет коснулся почти лба миледи, и твердым голосом произнес: «Вы сейчас же отдадите мне бумагу, которую подписал кардинал. Или, клянусь честью, я застрелю вас». Другому миледи могла бы не поверить, но она знала Атоса. Однако она осталась неподвижной. «Даю вам одну секунду, чтобы решиться», — сказал он. Миледи увидела по изменившемуся лицу Атоса, что он готов спустить курок. Она вынула из платья бумагу и подала ему. «Возьмите», — сказала она, — «и будьте прокляты». Атос взял бумагу, спрятал пистолет за пояс, подошел к лампе и прочитал следующее. «Податель всего сделал то, что он сделал, по моему приказу и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье». «Теперь», — сказал Атос, взяв плащ и надевая шляпу, — «когда я вырвал у тебя зубы, жаль, если можешь, змея». И он вышел из комнаты. У ворот трактира он увидел двух человек и лошадь. «Господа», — сказал он, — «вы знаете, что кардинал приказал, не теряя времени, проводить эту женщину к форту де ля Пуанте, не оставлять ее, пока она не сядет на корабль». Так как эти слова согласны были с полученными ими приказаниями, то они наклонили голову в знак повиновения. Между тем Атос вскочил на лошадь и поскакал галопом. Но вместо того, чтобы следовать по дороге, он скакал по полям, погоняя лошадь и временами останавливаясь. Вдруг он услышал по дороге топот нескольких лошадей. Он не сомневался, что это был кардинал со своей свитой, и тотчас выехал на дорогу в 200 шагах от лагеря. «Кто идет?» — вскричал он издалека, заметив всадников. «Это, кажется, наш храбрый мушкетер», — сказал кардинал. «Да, ваше высокопреподобие», — отвечал Атос, — «это я». «Господин Атос», — сказал Ришелье, — «благодарю вас». «Господа, поезжайте налево. Пароль? Король и Ре». Сказав это, кардинал поклонился трем друзьям и вместе с конюхом поехал направо, потому что эту ночь он хотел пробыть в лагере. «Как быть?» — сказали одновременно Портос и Арамис, когда кардинал удалился. «Он подписал бумагу, которую она просила». «Я знаю», — отвечал спокойно Атос, — «потому что вот она». И три друга не сказали более ни слова до своей квартиры, и отвечали только на оклики часовых. Однако они послали Мушкетона сказать Планше, чтобы он просил своего господина по возвращении его из траншеи прийти на квартиру мушкетеров. С другой стороны, как предвидел Атос, Миледи, найдя у ворот ожидавших ее людей, тотчас за ней последовала. Ей очень хотелось отыскать кардинала и все рассказать ему. Но за ее разоблачение последовало бы разоблачение Атоса. Она могла сказать, что Атос ее повесил, но Атос сказал бы, что она заклеймена. Поэтому она решилась лучше молчать и, исполнив трудное поручение к удовольствию кардинала, просить его удовлетворить ее мщение. Вследствие этого, проехав всю ночь, в 7 часов утра она была в форте де ла Пуант, в 8 часов она села на корабль, а в 9 он поднял якорь и направил путь к английским берегам.